Есть немного, — вздохнув, призналась Бриана. Так уж повелось, что у нее от Мерфи не было секретов. А если честно, то очень. Я не знаю, к чему это приведет, но он мне дорог. Я даже к Рори так не относилась. При упоминании о бывшем женихе Брианы Мерфи насупился и сердито уставился на кончик сигареты. «Этот мерзавец недостоин того, чтобы ты о нем вспоминала». «Да я почти не вспоминаю, но мне невольно приходят на память печальные аналогии. Грей ведь тоже уедет, как Рори». Бриана отвела взгляд. Собравшись с духом, она высказала вслух печальную истину. «Но встретиться глазами с Мерфи и прочесть в них жалость? Нет, это было выше ее сил». «Я пытаюсь его понять и принять таким, какой он есть», — продолжала Бриана. «Говорю себе, что в любом случае мне будет легче, чем тогда, ведь я хотя бы знаю, почему Грей меня покинет. А когда Рори ушел, я так и не поняла, чем я его обидела». «Ничем ты его не обидела! Выбрось это из головы!» — отрезал Мерфи. «Да, конечно». Глотая слезы, Бриана посмотрела вдаль на холмы. «Но все-таки, наверное, во мне есть что-то отпугивающее. Почему мужчины меня бросают? Может, я слишком многого от них требую? Или наоборот? А может, их останавливает моя холодность?» «Не болтай глупости! С тобой жестоко обошлись, а ты еще обвиняешь в этом себя!» «Но с кого же мне еще спрашивать? Пойми, Мерфи, я 10 лет была одна, мне никто не нравился. А тут я боюсь, что не переживу еще одного удара. Конечно, Грей не Рори, я знаю, и все-таки Грей не Рори!» Взбешенный ее потерянным несчастным видом, Мерфи бросил сигарету и со всей силы растер окурок ногой. «Рори дурак! Он не смог оценить то, что имел, и верил любой лжи. Ты должна благодарить Бога, что Лори от тебя ушел!» «Какой лжи?» — он верил. Глаза Мерфи яростно вспыхнули, но тут же погасли. «Да всякой! Ладно, Бри, время идет, а мне надо работать. Завтра я забегу к тебе и взгляну на машину». «Нет уж, скажи». Бриана положила руку на плечо Мерфи. У нее зазвенело в ушах, а в животе вдруг образовался тугой комок. «Что ты от меня скрываешь, Мерфи? Тебе что-то известно?» «Откуда? Разве мы с Рори были закадычными дружками?» «Нет», — медленно произнесла Бриана. «Рори тебя не любил. Он ревновал тебя ко мне. Не понимал, что мы как брат и сестра. До него это просто не доходило. Несколько раз мы даже поссорились из-за тебя», — добавила она, внимательно глядя на Мерфи. «Рори считал, что я слишком часто тебя целую». На лицо Мерфи словно набежала туча. «Вот, я же тебе говорил, что он дурак!» «Может, вы повздорили из-за меня?» У Брианы внутри все похолодело. «Скажи! Скажи, умоляю! Я имею право это знать! Я все глаза выплакала, когда он ушел! Думаешь, мне было легко ловить на себе сочувственные взгляды? Я отдала твоей сестре подвенечное платье, которое шила для себя. 10 лет моя жизнь была пуста и безрадостна!» «Бриана, отвечай! Я вижу, ты знаешь ответ. Если ты мне друг, скажи!» «Нет, тебе будет больно». «А терзаться с сомнениями, думать, что я какая-то не такая, не больно?» «Но мы с Мэгги думали...» «С Мэгги?» — ахнула Бриана. «Выходит, и Мэгги знает?» Мерфи понял, что попался. Путь к отступлению был отрезан. «Мэгги так любит тебя, Бриана! Ей хотелось оградить тебя от лишних переживаний. Я и ей говорила, и тебе повторю, что не нуждаюсь ни в чьей защите. Выкладывай, что тебе известно. Мерфи подумал, что он хранил тайну 10 лет, и что это большой срок. Но ведь Бриане было еще тяжелее, потому что все эти годы невинная женщина несла бремя позора. И пора, наверное, избавить ее от страшного груза. Однажды он пришел ко мне на поле. Пришел и заявил, что мы с тобой снюхались. Даже спустя 10 лет Мерфи было стыдно это выговорить. И, произнеся последнее слово, он внезапно обнаружил, что в груди его снова, как в тот далекий день, всколыхнулась неистовая ярость. Рори сказал, что мы с тобой наставляем ему рога, и он не собирается жениться на шлюхе. Ну, а я разбил ему лицо в кровь, о чем нисколько не сожалею. Я вообще хотел ему все кости переломать, но он кричал, что узнал про тебя от твоей собственной матери. Якобы она ему рассказала, что ты спишь со мной и даже забеременела от меня. Мертвенно-бледная, Бриана ощутила, что ее сердце обрастает толстой коркой льда. Ему сказала это моя мать? Да, она заявила, что не позволит тебе венчаться с Рори в церкви, раз ты согрешила со мной. Но она же знала, что этого не было, — прошептала Бри. Она же прекрасно знала, что мы с тобой просто друзья. Я понятия не имею, зачем ей это понадобилось. Ну, а тогда, едва я разделался с Рори, как увидел Мэгги. Она проходила мимо, и я сгоряча ляпнул, что так, мол, и так. Она ужас как разъярилась. Я испугался, что твоя сестрица прибьет Мэйв. Мне пришлось силой удерживать Мэгги, пока она не успокоилась. Мы с ней долго разговаривали, и Мэгги предположила, что Мэйв просто хотелось оставить тебя дома, в семье, чтобы я ухаживала за ней и отцом, — горько усмехнулась Бриана. Мы не знали, что делать. Ей-богу, Бри, я бы своими руками оттащил тебя от алтаря, если бы ты все-таки пошла венчаться с этим ублюдком. Но он на следующий день смотался. А ты? Ты безумно страдала. И у нас с Мэгги не хватило духу открыть тебе правду. — Не хватило духу? — поджала губы Бриана. — Но вы не имели права скрывать от меня правду. Вы поступили не лучше моей матери. — Бриана! — она отшатнулась, не давая ему дотронуться до себя. — Оставь меня. Я сейчас не могу. Не могу с тобой разговаривать. И Бриана бросилась бежать. Она не плакала. Она словно оледенела. В горле застрял ком льда, а слезы превратились в льдинки и не желали выкатываться из глаз. Бриана мчалась, не разбирая дороги. Все было как в тумане. Все рухнуло. Иллюзий больше не осталось. Жизнь оказалась опутана ложью и интригами. Везде, везде ложь, куда ни посмотри. Подбегая к дому, Бри почувствовала, что задыхается, и впилась ногтями себе в руку, заставляя себя успокоиться. Птицы по-прежнему пели, а наивные цветочки покачивались под ласковым дуновением ветерка и, казалось, танцевали. Но Бриану это уже не трогало. В памяти всплыла давняя сцена. Рори отталкивает ее, она падает на землю. Сколько раз за эти годы она видела свое потрясенное лицо и его, перекошенное от ярости и отвращения. А потом он повернулся и ушел. Ушел навсегда. Значит, ее заклеймили как шлюху. И кто? Собственная мать. Мать и любимый мужчина. Да, это особенно забавно, если вспомнить, что на самом деле она еще ни разу не ощущала на себе тяжести мужского тела. Бриана тихонько проскользнула в дом. Что ж, тогда 10 лет назад другие люди предрешили ее участь. Но сегодня она сама распорядится своей судьбой. Бриана решительно поднялась по лестнице и открыла дверь в комнату Грея. Он сидел за компьютером. — Грейсон? — А, что? — Ты меня хочешь? — Конечно. Но не сейчас. Подожди. Потом до него начал доходить смысл ее слов, и он поднял голову. — Что ты сказала? — Ты меня хочешь? — напряженно повторила Бриана. «Помнится, ты вроде бы что-то говорил на эту тему, да и вел себя соответственно». «Я...» — Грей никак не мог вернуться из мира своих грез в реальность. «Я...» Постепенно до него дошло, что Бриана белее снега, а глаза ее похожи на две льдинки, и в них застыло страдание. «Бриана, в чем дело?» Я задала тебе очень простой вопрос и буду счастлива получить ответ. — Ну, конечно. Я тебя хочу. Черт возьми, что ты делаешь? Грей подскочил, как ужаленный, увидев, что Бриана торопливо расстегивает блузку. — Прекрати! Сейчас же прекрати! —